как и ожидалось от зарождения души из захолустья. Даже с таким артефактом закона ты не можешь меня убить. В таком случае, возможно, мне не придется бежать. Убив тебя и забрав твой превосходный артефакт закона, я получу неплохую добычу». С этими словами Байли хлопнул себя по лбу. Его тело задрожало, а на спине вздулся огромный бугор, покрытый сетью сосудов, в которых извивались бесчисленные черви. Это зрелище было ужасающим. Внезапно бугор лопнул, и из него выросло растение. Растение достигало 3 метров в длину и возвышалось над головой Байли. Оно было кроваво-красного цвета, с 6 зубчатыми листьями и треугольным соцветием на конце, полным тычинок. По телу этого странного растения, словно кровь, текли многочисленные руны. Как только оно появилось, от него распространилась невероятная божественная аура. Эта аура была настолько сильна, что у Сюйцина заболели глаза. Капитан испытал то же самое, но в его глазах горело безумие. «Божественность!» – воскликнул он. Растение источало божественность. Ее концентрация была невероятно высокой. В тот же миг растение подняло голову и обратилось к винной горлянке в небе, сотрясаясь. Порыв ветра задел треугольное соцветие, обнажив внутри зловещую гримасу. У этой гримасы были красные глаза, полные злобы. Она широко улыбалась. «Посмотрим, что сильнее, твой превосходный артефакт закона или мое божественное семя светоча». Байли рассмеялся, запрокинув голову. Он взмахнул правой рукой, и из его рукава вылетели пилюли, устремившиеся к лицу на соцветии. Эти пилюли были незакончены и сделаны из плоти и крови, а не из трав. На каждой из них можно было разглядеть тени умерших душ. Все эти души были молоды, очевидно, это были пропавшие без вести таланты разных рас. Байли убил их, превратив их плоть и кровь в пилюли, а души – в их ингредиенты. Эти пилюли предназначались не для него, а для странного растения, которое он называл божественным семенем. Судя по всему, ему требовалось огромное количество пилюль, и именно поэтому он пришел в запретное море. Он считал, что на континенте древней славы это было бы слишком опасно, а здесь, полагаясь на свою силу, он сможет справиться с любой угрозой. Он продолжал смеяться, пока растение поглощало пилюли. Под гневные крики и яростные проклятия 6-го владыки растение внезапно издало звук, обращенный к винной горлянке в небе. Хум. Этот звук не был похож на обычную речь, он напоминал заклинание. Казалось, что это всего лишь один звук, но на самом деле он состоял из множества звуков, слившихся воедино. Как только он прозвучал, небо затрещало, и на винную горлянку обрушились алые молнии. За считанные секунды их количество достигло десятков тысяч. Они окружили горлянку, образовав огромную руническую печать. Эта сложная печать действовала как заклятие, мгновенно ослабив мощь винной горлянки. Байли снова рассмеялся, полный высокомерия. Взмахом руки он призвал в небо огромное тело. Это тело достигало 100 метров в высоту и напоминало гигантского богомола. Оно было черным как смоль, а больше всего в глаза бросались его острые как бритва конечности. Это тело было подобно боевой машине. Как только оно появилось, Байли слился с ним. Глаза боевой машины открылись, сверкнув яростью, и она бросилась на 6-го владыку. Она двигалась с невероятной скоростью, и в мгновение ока оказалась перед владыкой, обрушив на него свой клинок. Этот удар мог расколоть гору. Сюйцин, наблюдавший за этим, был потрясен. Он вспомнил удар в храме. Хоть они и были разными, но очень похожими. 6-й владыка изо всех сил пытался защититься, но отлетел назад, изрыгая кровь. Однако он тоже усмехнулся, и его глаза горели жаждой убийства. «Я не мастер сражений, но я – глава 6-й вершины 7 кровавых глаз. 6-я вершина специализируется на создании артефактов, особенно больших артефактов закона», – прокричал он, протягивая руку к горе внизу. «Ко мне!» В тот же миг 6-я вершина, которая поглощала остров клана морских звезд, задрожала и появилась перед 6-м владыкой. Божественная сила горы вспыхнула, все артефакты закона на ней загудели, и вся гора обрушилась на Байли, который слился с боевой машиной. «Подави его!» Сила всей горы обрушилась на одного человека. Она несла в себе разрушительную мощь, блокируя все пути к отступлению. Байли изменился в лице, его тело задрожало под натиском приближающейся горы. Множество трещин мгновенно появилось на теле Байли. С багровыми глазами, размахивая 2 мечами, он взмыл в небо прямо к горе. Однако его существование по сравнению с целой горой было ничтожно мало. С грохотом, когда они столкнулись, когда 6-й владыка резко сложил печать, огромная гора мгновенно раздавила все, придавив Байли внизу и с силой обрушившись на землю клана морских звезд. Оглушительный грохот в этот момент прокатился по земле с невиданной силой. Земля содрогнулась. Сюйцин и капитан, покачнувшись, взмыли в воздух, чтобы уклониться. В то же время земля клана морских звезд раскололась на части, по ней расползлись огромные трещины, и она начала рушиться. Вокруг поднялось цунами, с грохотом распространяясь во все стороны, охватывая огромную территорию. «Я переплавлю тебя», шестой владыка, с растрепанными волосами и безумным взглядом, быстро складывал печати, направляя их на гору на земле. Гора вспыхнула яростным пламенем, ускоряя процесс переплавки. «Ты переплавил моего сына, а я переплавлю тебя». В этот момент гора задрожала, словно Байли, который был подавлен внизу, изо всех сил пытался поднять и сбросить ее с себя. В то же время из-под горы начала распространяться волна потрясающей божественности, сопровождаемая ревом, похожим на рык дикого зверя. В следующее мгновение, к ужасу Сюйцина и капитана, объятая пламенем гора начала медленно подниматься. То, что он смог сделать это с силой начальной стадии зарождения души, доказывало, что Байли действительно был непревзойденным гением своего клана. После того, как он поднял гору, снизу послышался грубый рев. Можно было увидеть, что Байли под горой сильно изменился. Он больше не был в боевой форме, а слился со зловещим растением за своей спиной. Толстые ветви, шесть зубчатых листьев рук, бесчисленные корни, похожие на щупальца, распространялись по земле, непрерывно ударяя и извиваясь, пока он не поднял гору высоко над собой, открыв треугольную цветочную чашечку и лицо внутри нее. Это лицо больше не было прежним, а стало похоже на лицо Байли. Его глаза сверкали красным, а божественность по всему его телу росла с ужасающей скоростью. «Вот это и есть твое хваленое мастерство создания артефактов. Я видел много культиваторов, которые занимаются подобным. Они не только умеют создавать, но и мастерски использовать свои творения. Что же касается тебя», надменный голос раздался из-под горы, но прежде чем он успел закончить, в глазах шестого владыки мелькнуло безумие. Он резко взмахнул рукой, и над его головой в небе появился огромный флаг, который внезапно развернулся. Этот флаг был размером в 30 метров. Развернувшись, он излучал внушительную ауру, потрясая все стороны. Издалека было видно, что ткань флага была повреждена, а его цвета были неоднородными, словно он был запятнан бесчисленным количеством крови. Он излучал мощную божественность, словно он пережил смену эпох, прошел через бесчисленные войны, неся на себе печать времени. Теперь, развернувшись, он изменил цвет неба, затмив солнечный свет. В радиусе 5000 километров от острова морской звезды все кланы, даже скрытые существа на дне моря, открыли глаза, демонстрируя опасения. Особенно капля золотой крови на флаге создавала впечатление, будто она превосходит божественность, бесконечно приближаясь к лику небесного бога. Она словно взирала на все свысока. Казалось, что под этим боевым знаменем было убито бесчисленное множество существ, обладающих божественностью, бесчисленное множество могущественных инородцев. Теперь, когда шестой владыка достал его, от него исходила потрясающая убийственная аура. Эта аура была настолько сильна, что небо застыло, а морские волны остановились. От флага исходила подавляющая все кланы, сокрушающая небеса властная аура. Голос Байли резко оборвался. В следующее мгновение он начал отчаянно бороться, его голос изменился, наполнился ужасом и глубоким потрясением. Боевое знамя человечества. Как такая вещь может оказаться в этом захолустье? Очевидно, что, скрываясь в теле главы клана морских звезд, Байли не знал всего. По крайней мере, он не знал, что семь кровавых глаз когда-то демонстрировали на острове Мирфолков это боевое знамя. Появление боевого знамени человечества напугало Байли до смерти. Он изо всех сил пытался вырваться, и шестая вершина, которая его подавляла, задрожала от его борьбы, постепенно теряя способность удерживать его. Шестой владыка в небесах быстро сложил печать. Боевое знамя человечества взмахнуло, излучая волны ослепительного света, которые падали на гору. Но, очевидно, он не был седьмым владыкой, и его уровень культивации был ниже, поэтому он не мог управлять боевым знаменем так же быстро и свободно, как седьмой владыка. Шестому владыке требовалось время, чтобы раскрыть всю мощь боевого знамени. Видя это, Сюйцин решительно рванул вперед. Капитан, тяжело дыша, пристально смотрел на тело Байли под шестой вершиной. Безумие в его глазах достигло предела. Божественность. такая насыщенная и чистая божественность. Божественность без каких-либо инородных примесей. Глаза капитана покраснели, они стремительно мчались к горе. Все вокруг было наполнено ревом Байли и колебаниями божественной силы, вызванными его борьбой. Эти колебания были смертельны для культиваторов низкого уровня при малейшем прикосновении. Но Сюй Цина защищал кулон, сильно искажаясь, защитный барьер вокруг его тела с трудом выдерживал. Капитану тоже было тяжело. С каждым шагом он харкал кровью, но щит вокруг его тела защищал его, а безумие в его глазах становилось все сильнее. Не обращая внимания на капитана, Сюй Цин посмотрел на Байли, который, подняв гору, пытался сбежать. Он внезапно поднял правую руку, и огромное количество маленьких черных насекомых с ревом устремилось к Байли. Но божественность, исходящая от Байли, была слишком сильна. Не успев приблизиться, множество маленьких черных насекомых погибло. В то же время Байли заметил Сюй Цина и капитана, но сейчас у него не было времени обращать на них внимание. С ревом он напряг все силы, еще немного поднял гору и резко толкнул ее вверх. Гора с грохотом взлетела на несколько метров. Воспользовавшись этим шансом, он рванул вперед, чтобы сбежать. Но в этот момент в глазах Сюй Цина вспыхнул холодный блеск. Он крепко сжал в правой руке свиток с письменами предка. Нос в огне, среди этих иероглифов, огонь уже был размыт. Теперь иероглиф «нос» мгновенно исказился, исчез и превратился в огромный нос, который с ревом устремился к Байли. Он двигался с молниеносной скоростью, преодолевая расстояние и мгновенно приближаясь. Прежде чем Байли понял, что происходит, нос оказался прямо перед ним и силой врезался в него. Раздался оглушительный грохот. Байли выплюнул полный рот крови, его отбросило назад, и он упустил шанс сбежать. Гора сверху снова обрушилась на него. Байли издал душераздирающий крик, изо всех сил сопротивляясь горе, в то время как синее пламя горы неистово сжигало и переплавляло его. Проклятые человеческие насекомые. Байли стиснул зубы, его глаза налились кровью. Он изо всех сил сопротивлялся, а капитан, воспользовавшись этой возможностью, резко ускорился и, не жалея себя, приблизился. Даже когда аура Байли начала разъедать его тело и лицо, он не обращал на это внимания. Не щадя себя, он подбежал и впился зубами в ветку Байли. Раздался треск. Байли содрогнулся. Капитан издал душераздирающий крик. Его тело отлетело назад, нижняя часть с грохотом разлетелась на куски, одна рука также была раздроблена, половина тела исчезла, кишки валялись повсюду, а зубы во рту были выбиты. Но во рту у него был кусок плоти Байли, который он с силой проглотил. На его лице появилось безумное и удовлетворенное выражение. Байли пылал от ярости, взревел, запрокинув голову, но был подавлен и не мог дать отпор. Весь предыдущий ущерб, нанесенный окружающим, был результатом высвобождения его собственных инстинктов, а пламя вокруг продолжало его ослаблять, что привело его в полное бешенство. Глаза Байли покраснели, божественность снова вспыхнула во всем его теле, он еще раз поднял над собой горный массив, а затем его тело разделилось на две части и бросилось бежать в двух направлениях, пытаясь вырваться за пределы горы. Но в следующее мгновение Сюй Цин, который уже давно следил за ним, снова атаковал. Предлог в выражении «нос в огне» на свитке предка полностью размыло, и из пергамента вырвался гигантский кулак, устремившийся к Байли, мгновенно достигая его. Сюй Цин собирался продолжить, но кулаку не нужно было помогать, чтобы различить, кто из двух Байли настоящий. Он мгновенно врезался в настоящего, вызвав крик отчаяния и ярости. Байли сильно затрясло, он изрыгнул кровь, а горный массив, который он поднял, по инерции снова рухнул вниз. Бах! Байли вздрогнул. На этот раз он больше не мог выдержать и упал на колени. Бесконечное синее пламя яростно обрушилось на него, непрерывно разъедая тело. В то же время глаза капитана покраснели, он уперся одной рукой в землю и снова бросился в атаку. Его скорость оказалась даже выше, чем раньше. Капитан приблизился к Байли и уже собирался укусить его, но Байли резко повернулся и издал свирепый рык. От звуковой волны капитан закричал, половина его тела разлетелась на куски, рука тоже исчезла, осталась только голова, почти лишенная плоти, которая выкатилась наружу. Но даже в таком состоянии он не умер, в его глазах горело нежелание сдаваться, он зарычал на Сюй Цина. «Брось меня туда, брось меня туда». Почти в тот же момент, как капитан заговорил, Байли в этой смертельной опасности снова пришел в неистовство, его тело издало громоподобный рев, и он взорвался. Образовавшаяся ударная волна не распространилась по сторонам, а была направлена вверх, на горный массив. Во время этого взрыва из его тела вылетел железный червь и, воспользовавшись моментом, когда гора была поднята, помчался прочь. На теле железного червя уже не было семени злого растения. Очевидно, для него это была огромная цена, но чтобы спасти свою жизнь, у него не было другого выбора. Он стремительно убегал, но в глазах Сюйцина блеснул холодный свет, он явил последнюю часть силы свитка. В следующий момент пергамент устремился к указанной им цели. В полете он превратился в огромную ладонь, которая со скоростью молнии устремилась к убегающему железному червю и ударила его с мощным грохотом. Все зубы железного червя вылетели изо рта, половина его тела разлетелась на куски, он издал пронзительный крик, пытаясь прорваться, но ничего не мог поделать, сила удара отбросила его в сторону. Отступая, он пытался изменить направление и изо всех сил старался сбежать, но в этот момент гора снова рухнула вниз. На этот раз с грохотом земли Байли был окончательно подавлен. Видя это, Сюйцин вздохнул с облегчением, а затем его тело накрыла волна слабости. С его уровнем культивации активировать силу, заточенную в свитке предка, было едва ли непосильной задачей. К счастью, он выиграл для шестого владыки достаточно времени. В этот момент в небе шестой владыка размахивал руками, в его глазах сверкала жажда убийства, ненависть и безумие. Он обеими руками изо всех сил надавил на гору. В тот же миг из боевого знамени человечества появился палец. Как только появился этот палец, от него распространилась ужасающая аура, способная поглотить горы и реки. Теперь, опускаясь вниз, он надавил на гору. Вся гора с грохотом опустилась вниз. Неисчислимое количество синего пламени на ней вспыхнуло с невиданной силой, охватив весь клан морских звезд. Но Сюйцину и людям из семи кровавых глаз оно не причинило никакого вреда. Однако, кроме них, все инородцы на этом острове оказались в море огня, мгновенно раздались душераздирающие крики, а земля начала плавиться. Бесчисленные черви на ней визжали, но это было бесполезно, они могли только превратиться в пепел в этом пламени. Переплавь этого человека и все живое на этом острове, всю кровь и плоть. Голос шестого владыки разнесся повсюду. Он сжал пальцы, и гора задрожала, из морской звезды вырвались потоки жизненной силы. Из-под горы, где был подавлен Байли, тоже хлынула густая жизненная сила. Непрекращающиеся душераздирающие крики Байли разносились повсюду, все инородцы на острове вопили от ужаса. Нитчатые черви в их телах отчаянно зарывались вглубь плоти, пытаясь уклониться, но это было бесполезно, плоть всех инородцев плавилась. Реки, озера и моря на острове тоже быстро исчезали. Переплавь этого человека и все живое на этом острове, все кости. Шестой владыка поднял руку и взревел, вся его культивация хлынула в гору. В тот же миг кости всех инородцев на острове начали плавиться, так что черви, которые не могли спрятаться в плоти и вынуждены были бежать в костный мозг, тоже мгновенно сгорели. Земля содрогалась, горы рушились, земля раскалывалась все сильнее, куски земли по краям отрывались и поднимались в воздух, устремляясь к шестой вершине, сливаясь с ней, делая ее еще более величественной. Переплавь этого человека и все живое на этом острове, все души. Шестой владыка поднял правую руку, винная горлянка в небе вспыхнула, вырвалась из молнии и оказалась в руке владыки. Он сделал глоток вина и резко выдохнул его. Гора снова задрожала, земля продолжала рушиться, отовсюду хлынули потоки душ. Души нитчатых червей, скрывающиеся в морях сознания, испустили предсмертный вопль, им некуда было бежать. Земля стремительно уменьшалась, все больше земли поднималось в воздух, вся морская звезда раскололась на части, вокруг бушевало бесконечное море огня. Переплавь круг сансары. Шестой владыка в конце концов прокусил язык и брызнул кровью на гору. Морская звезда полностью разрушилась, все хлынуло к шестой вершине, поглощаясь ею. Все живое на острове в этот момент исчезло вместе с возвращающимся морем огня. В следующее мгновение острова морской звезды не стало, словно его стерли. Осталась только огромная впадина в море. Окружающая морская вода по какой-то причине не могла хлынуть в нее, так что эта впадина была очень заметна, и только горный массив шестой вершины возвышался посреди нее, излучая сияние, яркое, как солнце и луна. Байли, его тело и душа уничтожены. Клан морских звезд истреблен. Глава 220. Духовная пилюля Байли. Время шло своим чередом. 176-й порт семи кровавых глаз. Сюйцин сидел, скрестив ноги, на палубе духовного корабля. Покачиваясь вместе с кораблем, Он смотрел на далекие небеса. Наступал рассвет, и алые облака поднимались на горизонте, словно пламя, охватившее небосвод. Сюй Цин молча наблюдал. Прошло уже полмесяца с тех пор, как клан морских звезд был уничтожен. Буря, вызванная этим событием, все еще бушевала. После того, как семь кровавых глаз обнародовали злодеяния клана морских звезд и Байли, члена Светоча, стоящего за ними, после того, как один за другим кланы обнаружили причину исчезновения своих одаренных учеников, гнев по отношению к клану морских звезд и Светочу стал невероятно сильным. Хотя клан морских звезд был уничтожен, три других клана, связанных с ними, все еще существовали. Поэтому семи кровавым глазам не нужно было вмешиваться. Кланы, потерявшие своих одаренных учеников, сами отправились к оставшимся трем кланам. Там они обнаружили множество нитевидных червей и множество доказательств. Вскоре эти три клана, по которым был нанесен серьезный удар, были уничтожены другими кланами. Этот поступок шестого владыки сделал семь кровавых глаз еще более известными, особенно их горную крепость, которая внушала страх многим кланам. Однако после анализа большинство пришло к выводу, что хотя гора и сильна, ее источник энергии несколько посредственен. Он мог поддерживать перемещение горной крепости, но, очевидно, был слаб в подавлении. Некоторые даже предположили, что если бы не боевое знамя человечества, шестому владыке было бы трудно подавить Байли, члена Светоча. Но как бы то ни было, уничтожение клана морских звезд и переплавка Байли стали фактом, и сила семи кровавых глаз вновь проникла в сердца других кланов. Что касается Сюй Цина, то в тот день, после того как шестой владыка переплавил весь клан морских звезд, он привел Сюй Цина и других обратно в секту. Во время возвращения владыка молчал, и Сюй Цин тоже молчал. Никто из них не испытывал ожидаемого чувства удовлетворения от мести, вместо этого они стали спокойными, и в глубине их сердец таилась меланхолия. Но жизнь должна продолжаться, и жизненный путь тоже должен продолжаться. Наставник, счастливого пути. Сюй Цин сидел на палубе духовного корабля, взял флягу с вином, повернулся в сторону пурпурной земли, сделал большой глоток и закрыл глаза. В тот момент, когда его глаза закрылись, в его теле раздался грохот. 65 отверстий Дхармы горели, как печи, и в них переплавлялось множество остаточных душ. Эти души принадлежали членам клана морских звезд, но они уже потеряли свою форму и были бесполезны, как объедки. Но, к счастью, их было много, поэтому, собранные вместе, они все же могли помочь Сюй Цину открыть отверстие Дхармы. Среди множества душ была одна особенная, которая была подавлена в одном из отверстий Дхармы Сюй Цина. День и ночь ее сжигало пламя, и этот процесс никогда не прекращался. Эта душа принадлежала культиватору из клана Лживого Погребения. После того, как его схватила тень, Сюй Цин несколько дней пытал его, пока тот не сломался. Сюй Цину удалось извлечь его душу. Однако очищение духовного солнца так и не смогло забрать талант клана Лживого Погребения. Дело было не в том, что императорская техника была слаба, а в том, что душ было слишком мало. Чтобы забрать талант клана, нужно было переплавить большое количество его членов. Но это не имело значения. Сюй Цин не беспокоился об этом, его волновало только одно – заставить этого культиватора страдать. Но у душ этого клана была одна особенность, их сила могла медленно восстанавливаться сама по себе, даже если их подавляли и переплавляли. Шестой владыка извлек часть клана морских звезд, которая была слита с горой, и превратил ее в свечу, которую он зажег перед могилой своего сына. «Я не могу сделать этого, но я могу подавлять эту душу вечно, не давая ей умереть, и она будет постоянно обеспечивать меня силой души. Рано или поздно я заберу ее талант», – тихо сказал Сюй Цин. Как из-за особенности этой души, которая постоянно поставляла ему силу души, так и из-за ненависти к этому культиватору из клана Лживого Погребения, Сюй Цин не собирался просто поглотить ее и покончить с этим. Сейчас, когда его тело сотрясалось от грохота, помимо подавленной души, другие остаточные души превратились в силу, которая устремилась к 66-му отверстию Дхармы. В мгновение ока 66-е отверстие Дхармы открылось, сила Дхармы распространилась по всему телу, но Сюй Цин не остановился. В следующий миг открылось 67-е отверстие Дхармы. Оставшаяся часть силы собралась у 68-го отверстия Дхармы, некоторое время циркулировала вокруг него и, наконец, открыла его. Тело Сюй Цина содрогнулось, Его аура и сила дхармы заметно возросли. Он давно чувствовал, что после двух огней открыть отверстие дхармы стало намного сложнее, а души клана морских звезд были неполными, поэтому они могли дать ему силу только для открытия трех отверстий дхармы. Сюй Цин открыл глаза, достал из-за пазухи нефритовый футляр и, открыв его, посмотрел внутрь. В футляре лежала черная пилюля. На пилюле виднелись зловещие тени душ, которые издавали безмолвные крики и рев, словно пытаясь вырваться из оков пилюли и сбежать, но, очевидно, это было невозможно. Это была невероятно ценная высокоуровневая духовная пилюля. Для культиваторов, практикующих пламя поглощения душ, души были топливом для открытия отверстий дхармы, поэтому им приходилось убивать и извлекать души, чтобы повышать свою культивацию. Но убийства часто были медленным процессом, поэтому и появились такие духовные пилюли. Зачастую одной пилюли было достаточно, чтобы культиватор получил огромное количество силы души. Например, пилюли, которые когда-то бросал Лу Цзянью, девятый принц и ученик первой вершины, тоже были духовными пилюлями, но очень низкого уровня. А пилюля Сюй Цина была изготовлена самим шестым владыкой из части души Байли и подарена ему после возвращения в секту. Это была лишь очень малая часть. Шестой владыка не скрывал, что ему нужно много душ, чтобы восполнить силу артефакта закона, поэтому он мог дать Сюй Цину только одну пилюлю. Но он также сказал Сюй Цину, что у него есть долг перед юношей. Сюй Цин не обратил на это внимания. Причиной успеха этой мести было вмешательство шестого владыки, поэтому Сюй Цин считал, что даже если бы ему не дали духовную пилюлю, это было бы справедливо, не говоря уже о защите, которую ему дал владыка. Хотя она сильно пострадала в битве с Байли, ее все еще можно было использовать, и ее ценность сама по себе превосходила духовную пилюлю. Сюй Цин отогнал мысли, взял духовную пилюлю и, не колеблясь, бросил ее в рот, жуя. Остаточные души внутри издавали душераздирающие крики, но в конце концов им не удалось избежать участи быть проглоченными. Под действием призрачного огня в теле Сюй Цина они превратились в силу, которая устремилась к 69-му отверстию дхармы. В одно мгновение тело Сюй Цина слегка содрогнулось, открылось 69-е отверстие дхармы, затем 70-е, 71-е. Сила духовной пилюли, сделанная из остаточной души Байли, была невероятно мощной. После того, как в теле Сюй Цина открылось 71-е отверстие дхармы, сила еще не иссякла. Вскоре открылось 72-е отверстие дхармы, затем 73-е, 74-е, 75-е. На этом все не закончилось. 76-е, 77-е, 78-е отверстия дхармы мгновенно открылись. Наконец, когда в теле Сюй Цина раздался грохот, он открыл глаза, и в них сверкнул фиолетовый свет. 79-е отверстие дхармы внезапно открылось. Потрясающая аура окутала его, в его теле поднялась удивительная сила дхармы. Окружающая морская вода вздыбилась волнами. В этот момент культивация Сюй Цина значительно возросла. Открылось целых 11 отверстий дхармы. В этой духовной пилюле, похоже, не только осколок души Байли. Сюй Цин был несколько поражен и смутно догадывался, что имел в виду шестой владыка, говоря об использовании осколка души для создания пилюли. Похоже, осколок души внутри содержал в себе осколки душ предков четырех кланов и осколки душ множества культиваторов этих кланов. Хотя четыре клана были почти полностью поглощены, их изначальная численность была огромной. Таким образом, даже если собрать лишь небольшую часть извлеченных из них осколков душ, сила будет ужасающей. Еще 11 отверстий дхармы, и я смогу зажечь третий огонь жизни. Тихо пробормотал Сюй Цин. Затем он проверил свою пространственную сумку. Две шкатулки желаний внутри. С тех пор, как он узнал способ открытия, он все это время подпитывал их в свободное время. Теперь до их завершения оставалось не так уж и много. Сюй Цин отвел взгляд и посмотрел на континент Южного Феникса позади себя. Разобравшись со всеми делами, он немного соскучился по командиру Лю. За последние полмесяца война между семью кровавыми глазами и кланом морских трупов претерпела некоторые изменения. Прежде всего, третий принц совершил нечто потрясающее. С самого начала войны Сюй Цин не видел третьего принца. И только сейчас он узнал, что тот, как только началась война, принял задание на подрывную деятельность. Сюй Цин не знал, как третьему принцу это удалось, но он успешно переманил на свою сторону трех важных союзников клана морских трупов. Это привело к тому, что эти три клана перешли на сторону врага прямо на территории клана морских трупов. Изначально клан морских трупов и семь кровавых глаз были вовлечены в изнурительную войну на истощение, но ситуация мгновенно изменилась, и наметился крах. Это событие вызвало цепную реакцию. С одной стороны, семь кровавых глаз воодушевились и начали одерживать одну победу за другой. С другой стороны, на континенте древней славы, особенно в альянсе семи сект, похоже, были застигнуты врасплох внезапным изменением ситуации на поле боя. Очевидно, альянс семи сект надеялся увидеть, как семь кровавых глаз и клан морских трупов будут изматывать друг друга в затяжной войне, поэтому изначально они заняли выжидательную позицию. И только когда семь кровавых глаз дошли до родины клана морских трупов, они насторожились, потому что она находилась очень близко к континенту древней славы. Точнее говоря, родина клана морских трупов, вспомогательные острова и острова Мирфолков образовывали линию, соединяющую континент древней славы и семь кровавых глаз. До тех пор, пока план третьего принципа подрывной деятельности не увенчался успехом, альянс семи сект внимательно следил за ходом войны. Они надеялись, что эта война будет продолжаться, что семь кровавых глаз будут истощены, но успех третьего принца изменил их отношение. Затем альянс семи сект начал вмешиваться в войну. После этого в семи кровавых глазах появились слухи о войне. Некоторые предполагали, что война скоро закончится, что вмешательство альянса семи сект затруднит семи кровавым глазам продолжать наступление. Сюй Цин не обращал на это внимания. Он собирался отправиться в путешествие, вернуться в лагерь падальщиков, в запретную зону, чтобы посетить могилу командира Лэя и заодно посмотреть, сможет ли он найти креста и красную птицу. Прошло 2 года, интересно, как они поживают. Сюй Цин посмотрел вдаль, встал, убрал духовный корабль и направился к телепортационному массиву. По дороге он увидел капитана, который торговался с продавцом у фруктового ларька и в итоге, скрипя сердцем, заплатил несколько духовных монет за мешок яблок. Заметив Сюй Цина, капитан бросил ему яблоко, сам взял одно, откусил и, оглядев Сюй Цина сверху вниз, с улыбкой сказал: «Собираешься уходить? Возьми меня с собой, возьми меня с собой». Сюй Цин поймал яблоко. Он не верил, что случайно встретил капитана, поэтому в его глазах появилось сомнение. Капитан кашлянул, откусывая яблоко, и вздохнул. «Ничего не поделаешь, старик дал мне задание, следовать за тобой и защищать тебя, пока он не вернется». Думаю, седьмой владыка немного забеспокоился. Ну, решил взять ученика, так взял бы, зачем устраивать все эти испытания, то одно, то другое. А теперь вот запаниковал, а вернуться из-за войны не может. Капитан пожал плечами и без колебаний продал седьмого владыку. Сюй Цин посмотрел на него с удивлением, подумал и не стал отказываться. В конце концов, клан морских трупов все еще разыскивал его, и Чэнь Фэйюань во время его путешествия рассказал о враждебных намерениях Пурпурной земли. Поэтому, если капитан будет рядом во время путешествия, это повысит безопасность. Но, соответственно, все может стать и более безумно. «Я собираюсь домой», — Сюй Цин посмотрел на капитана. «Домой, значит, я буду гостем, ха-ха. Пошли, пошли, пошли. Мне уже надоело торчать в секте, давай прогуляемся», — сказал капитан с еще большим энтузиазмом, чем Сюй Цин, и быстро направился к телепортационному массиву. «Ты что-то натворил? Собираешься залечь на дно?» — с удивлением спросил Сюй Цин. «Что ты?» Капитан тут же замотал головой. Быстро дойдя до телепортационного массива, он спросил у Сюй Цина точный адрес и сразу настроил телепортацию. Под подозрительным взглядом Сюй Цина их фигуры мгновенно исчезли в телепортационном массиве. Вскоре после ухода капитана с шестой вершины раздался разъяренный крик. «Чэнь Эрню, ты, маленький мерзавец, что ты сожрал?» Вслед за криком божественное сознание с шестой вершины мгновенно вспыхнуло, пронеслось по всему главному городу, пытаясь найти капитана, но, очевидно, безуспешно. На шестой вершине, в лесу, шестой владыка с мрачным лицом смотрел на замаскированную нору. На шестой вершине такое мог сделать только порядковый ученик, причем один из двух-трех самых лучших, только они могли войти, не поднимая тревогу формации. Нора была глубокой, она извивалась внутри горы шестой вершины, там, где находился основной источник энергии боевой крепости. Основной источник энергии шестой вершины был тайный. Он был окутан туманом, и трудно было разглядеть, что это такое, Но шестой владыка видел все ясно. Он увидел глубокий след от зубов на большом пальце, источник энергии и явную нехватку небольшого кусочка. Этот Ченьерню в прошлой жизни был собакой, что ли? Все ему надо попробовать на зуб. Шестой владыка сделал глубокий вдох, в его сердце разгорался гнев. Он снова поднял глаза на окутанный туманом источник энергии. Этот мальчишка, должно быть, видел и, наверное, догадался. Но он должен знать меру, знать, что можно говорить, а что нельзя. В конце концов, когда я подавлял Байли, я сдерживался и не использовал основной источник энергии. Если он разболтает, предок с него шкуру спустит. Глава 221. Тайна семи кровавых глаз. Капитан, почему ты дрожишь? Восточная часть континента Южного Феникса, город Оленьего Рога, телепортационный массив. Вспышка света, и фигуры Сюйцина и капитана появились здесь. Сюйцин, как обычно, скрыл свою внешность, а капитан, уже опытный в этом деле, принял облик мужчины средних лет. Вот только когда они вышли из телепортационного массива, у него заметно дрожали ноги. Сюйцин был удивлен. «Дрожу? Да быть не может, Сюйцин, тебе показалось». Капитан кашлянул и изо всех сил похлопал себя по ногам. Сюйцин промолчал. Ему не нужно было гадать, чтобы понять, что капитан натворил что-то серьезное в секте. И явно это было нечто из ряда вон выходящее, иначе капитан, со всей его безбашенностью, не продолжал бы дрожать даже здесь. Раз капитан не хотел говорить, Сюйцин не стал спрашивать. Выйдя из телепортационного массива, Сюйцин посмотрел на знакомый, но в то же время немного изменившийся город Оленьего Рога. В памяти всплыл тот день, когда он телепортировался отсюда после того, как поджег алмазную секту. С ностальгией Сюйцин двинулся вперед. Хотя это был город семи кровавых глаз, его удаленное расположение и суровые условия делали его намного грязнее и хаотичнее, чем главный город семи кровавых глаз. Повсюду на земле валялись зловонные гниющие отбросы, а в углах улиц сидели истощенные фигуры, безучастно глядящие в небо. Весь город был окутан гнетущей атмосферой. Сюйцин молча шел вперед. По дороге ему не встречались те, кто лез бы на рожон. Ведь хотя в суровых землях люди были жестокими, те, кто выживал здесь, не были дураками. Они инстинктивно чувствовали, кого можно обидеть, а кого лучше не трогать. Сюйцин и капитан производили впечатление последних. «Сюйцин, тебе правда не любопытно?» Дойдя до ворот города, капитан не выдержал, достал яблоко и откусил кусок. Окружающая обстановка его не слишком волновала, ему было гораздо интереснее, как Сюйцин может сдерживаться и не задавать вопросов. Любопытно. Сюйцин не обернулся. Выйдя из города, он посмотрел в сторону запретной зоны, где прожил более 6 лет, прежде чем она превратилась в руины после того, как Бог открыл глаза. Город Оленьего Рога находился недалеко от того маленького городка, где он жил раньше. «Ты совсем не выглядишь любопытным. Ну да ладно, учитывая, что ты был моим подчиненным и задолжал мне 50 тысяч духовных камней, я могу кое о чем проболтаться. Предок затеял большую игру. Больше ничего не скажу, а то предок, наверное, с меня шкуру спустит». Капитан огляделся по сторонам и понизил голос. Сюйцин промычал в ответ и, ускорившись, бросился вперед. Он не собирался возвращаться в разрушенный город, там его больше ничего не держало. К тому же после прошлой погони предка из алмазной секты и встречи со странным существом там, он считал этот вопрос закрытым. Возвращаться не было смысла, поэтому Сюйцин направился к лагерю падальщиков. Капитан шел рядом с ним, поглядывая на окружающую пустыню. Сейчас была ранняя весна, местами еще лежал снег, ветер не приносил весеннего тепла, и хотя земля не промерзала, было все равно холодно. «Говорю тебе, Сюйцин, шестой владыка, он тот еще старый лис. На острове Морской Звезды он разыграл целое представление». Видя, что Сюйцин все еще не задает вопросов, капитану не терпелось похвастаться тем, что он видел, но он не смел рассказать все. Сюйцин кивнул. «Эх, Сюйцин, я должен тебя поругать, это неправильно с твоей стороны». Капитан вздохнул и откусил еще кусок яблока. «Ты даже не представляешь, что я увидел на шестой вершине. Я был просто ошеломлен, это невероятно, это грандиозный план. Чем старше человек, тем он хитрее. Все эти старики из семи кровавых глаз могут вертеть людьми, как хотят». Капитан вздохнул с чувством. Сюйцин нахмурился. Он мало что понял из этого рассказа, но догадался, что дело, которое натворил капитан, как-то связано с шестой вершиной. Вспомнив, как у капитана загорелись глаза при виде шестой вершины. Он что-то заподозрил. «Капитан, ты что, отгрыз кусок от шестой вершины?» Капитан поднял брови, недовольно. «Что значит отгрыз кусок, заместитель? Я должен напомнить тебе, что так с начальством не разговаривают. Я начальник отдела убийств. Я твой старший брат». Капитан доел яблоко, взял грушу, словно ожидая такого ответа. «Я еще не проходил церемонию посвящения. Тогда прояви уважение перед старшим принцем». Капитан задрал подбородок, глядя на Сюйцина свысока. Сюйцин промолчал. Он понял, что на этот раз ему не переспорить капитана, поэтому сделал вид, что не слышит, и продолжил путь. С его нынешней скоростью добраться от города Оленьего Рога до лагеря падальщиков можно было за полчаса. Поэтому, пока они разговаривали, он уже перебрался через горы и увидел внизу лагерь, а также темный лес вдали. Отсюда было видно, как над запретным лесом клубится черный туман, пронизанный молниями, которые время от времени ударяли в лес, сопровождаясь грохотом. Капитан взглянул на запретную зону вдали, и на его лице появилось удивление. «Эта запретная зона огромна, я чувствую в ней колебания божественности». Сюйцин кивнул. Раньше он был слишком слаб и не знал о божественности, но теперь, вернувшись сюда, он отчетливо чувствовал, как из запретной зоны распространяются ее колебания. Вскоре Сюйцин отвел взгляд и посмотрел на лагерь падальщиков внизу. Там все еще царил беспорядок, доносился бесшабашный смех. Сюйцин двинулся вперед, а капитан кашлянул рядом. «Ацин, раньше старший брат тебе поддавался, но не унывай, это дело слишком серьезное, я не могу тебе рассказать. Это связано с полем боя, ты не представляешь, я был просто ошарашен, когда вошел на шестую вершину и увидел, что там творится. Кстати, я думаю, что с такими хитрыми стариками у руля, у семи кровавых глаз неплохие перспективы. Тебе правда не любопытно? Ладно, скажи мне что-нибудь приятное, и я, рискуя быть ободранным, расскажу тебе все». Спускаясь с горы, капитан, хранящий тайну, сам же пытался разжечь любопытство Сюйцина. В конце концов, желание похвастаться сделало его еще более нетерпеливым, чем Сюйцина. Сюйцин молча вошел в лагерь падальщиков. Он увидел примерно ту же картину, что и раньше. Грязь повсюду, развалины, падальщики в кожаных куртках, одни грязные, другие покрытые шрамами. С появлением Сюйцина и капитана шумный лагерь падальщиков постепенно затих. Большинство падальщиков отступили, с заискивающими выражениями на лицах. Но Сюйцин знал, что за этой лестью скрывается желание оценить, можно ли их ограбить. Сюйцин огляделся, не обращая на них внимания. Он не увидел знакомых лиц. 2 года для большинства падальщиков были как целая жизнь. Дойдя до хижины, где он когда-то жил, юноша остановился. В ней уже кто-то поселился. Спустя некоторое время Сюйцин вздохнул про себя и развернулся, чтобы уйти. Капитан тоже бросил взгляд на хижину, понимая, что это, должно быть, и было прежнее жилище Сюйцина. Идя рядом с Сюйцином и собираясь покинуть это место, капитан внезапно заметил палатку. На ней висело перо. В отличие от детства Сюйцина, капитан явно не знал, что означают палатки с перьями в лагере падальщиков и трущобах. Но вскоре он увидел, как из палатки вышел мужчина, застегивая штаны, и понял, в чем дело. Вот оно что, почти как бордель, только в лагере падальщиков перья используют в качестве вывески, понял капитан. Он уже хотел отвести взгляд, но в следующий момент уставился на перо, а затем посмотрел на Сюйцина. «Сюйцин, когда мы были на острове Мирфолков, ты сказал, что подаришь мне перо, когда увидел, что у меня половины тела нет». Капитан широко раскрыл глаза. Сюйцин бросил на него взгляд, достал яблоко, откусил кусок и направился к выходу. Капитан фыркнул, еще раз взглянул на перо и побежал к палатке. Неизвестно, как он договорился, но когда он догнал Сюйцина, в его руках уже было 7-8 перьев. «Хорошая штука, подарю Чжан Саню одно». Сюйцин вышел из лагеря падальщиков и направился к запретной зоне. Бросив взгляд на перья в руках капитана, он вдруг спросил, когда они почти подошли к запретной зоне. «Капитан, что ты увидел на шестой вершине?» На лице капитана появилась улыбка. Он только и ждал этого вопроса, и, промолчав всю дорогу, теперь не стал больше скрывать. Убрав перья, он огляделся и тихо сказал: «Прежде чем я отвечу, вспомни маршрут войны нашей секты. Сначала седьмая вершина разместила место проведения великого состязания на острове Мирфолков, а затем это привело к появлению клана морских трупов. Предок внезапно появился, уже совершив прорыв. Затем остров Мерфолков был превращен в передовой командный пункт, словно неприступная крепость. Потом была объявлена война клану морских трупов, и мы начали постепенно продвигаться вперед, захватив второстепенные острова, а теперь добрались до основной территории клана морских трупов. Таким образом, в Запретном море образовалась линия, благодаря которой семь кровавых глаз, изначально находившиеся очень далеко от континента древней славы, оказались совсем близко к нему на территории клана морских трупов. Сюй Цин прищурился. Так какова же истинная цель секты? Неужели дело только в войне с кланом морских трупов? Возможно ли, что война с кланом морских трупов – это всего лишь один из этапов более масштабного стратегического плана? Капитан тихо сказал, на шестой вершине я видел статую прародителя трупов, которая не принадлежит клану морских трупов и не входит в число девяти. Она является источником энергии боевой крепости шестой вершины. Всех с наступающим и всего наилучшего в новом году. Перевод. Радхифон, советую прочитать другие мои переводы. Лазурное наследие, Звездный странник, Половинка звезды, Система поглощения, Хроники первобытных войн, Священные руины, Причудливый мир Дао, Странное детективное агентство. Подписывайтесь на информационные каналы с чатами, Телеграм, https://meradhifon ВКонтакте, https://vk.com/navil.rtn. Глава 222. Храм Великого Неба. Сюй Цин прищурился и повернулся к капитану, задумавшись. Капитан поднял голову и посмотрел на Сюй Цина с загадочной улыбкой. «Эта запретная зона немного странная, но в целом неплохая», — сказал Сюй Цин. «Да, неплохо, неплохо. Я редко бывал в запретных зонах на суше, больше в море. Хорошо, что я пришел сюда, чтобы осмотреться и поучиться». Капитан рассмеялся. Оба автоматически уклонились от предыдущей темы, словно забыли о ней, и направились к запретной зоне. Они оба понимали, что не могут продолжать разговор на эту тему. Дело было слишком серьезным. Оно касалось всего замысла секты «Семь кровавых глаз». Если немного глубже задуматься, можно было почувствовать скрытые в этом грандиозные амбиции. Следует помнить, что хотя у клана морских трупов было 9 статуй прародителей трупов, это не значит, что с момента своего зарождения у клана морских трупов было только 9. В древние времена, должно быть, существовало больше статуй, но из-за различных случайностей их забрали другие расы для изучения. Даже если в конечном итоге они не нашли никаких подсказок и ответов, вернуть их было невозможно. Весьма вероятно, что 9 статуй клана морских трупов – это все, что осталось на сегодняшний день. Если вспомнить нападение 7 кровавых глаз и боевую крепость 6 вершины, которая не была задействована в битве, а лишь показала свою обычную мощь во время мести 6 владыки, то смысл этого очень глубок. Сюй Цин похоронил это дело в глубине души и понял, почему капитан бежал в панике и напросился следовать за ним. С одной стороны, у капитана было сильное желание выговориться. Зная такую тайну, он не мог чувствовать себя комфортно, если не похвастается ею. С другой стороны, если бы он не вышел и остался в секте, то, боюсь, секта нашла бы предлог запереть капитана на время, чтобы сохранить некоторые секреты. Сюй Цин покачал головой, не желая больше думать об этом. Независимо от того, насколько велико это дело, оно не имело к нему особого отношения. К тому же война должна была скоро закончиться, и вскоре все прояснится. Сюй Цин сделал глубокий вдох, отбросил все мысли и вошел в густой лес запретной зоны. В прошлом он бывал здесь бесчисленное количество раз и был очень хорошо знаком с этим местом. Нельзя сказать, что он мог ходить здесь с закрытыми глазами, но это было недалеко от истины. Все окружающие деревья и растения, казалось, всплывали в его памяти. Поэтому, войдя в лес, Сюй Цин внезапно ускорился. Он словно призрак пронесся сквозь чащу, а капитан шел сзади, с любопытством оглядываясь по сторонам. Он действительно редко бывал в наземных запретных зонах. Единственное место, которое он посетил, это запретная зона Феникса рядом с сектой. Он отправился туда, чтобы постичь некоторые магические силы, но, к сожалению, потерпел неудачу. Видя, что Сюй Цин ускорился, капитан тоже немного увеличил скорость, шагая по следам Сюй Цина, наблюдая и размышляя. Он быстро учился. Оказывается, здесь столько всего можно узнать. Капитан смотрел, как Сюй Цин перемещается по лесу, очень внимательно наблюдая. Что касается наполнявшей это место инородной энергии, то он не обращал на нее внимания. Инородная энергия в море была более плотной, чем здесь. Методы культивации семи кровавых глаз были очень эффективны в отделении инородной энергии. Если только ученики не были доведены до предела и не находились в безвыходном положении, редко случалось, что инородная энергия выходила из-под контроля и разрушала их. Сюй Цин не обращал внимания на капитана, он был погружен в воспоминания. По мере того, как он продвигался вперед, в его памяти всплывали картины прошлого. Чем ближе он подходил к месту назначения, тем сильнее волновалось его сердце. Через некоторое время Сюй Цин замедлил шаг, прошел через заросли деревьев и увидел одинокую могилу. Вокруг могилы росла трава, но надгробие не исчезло, оно все еще стояло там. Очевидно, что, хотя прошло больше 2 лет, почти 3 года, то, что Сюй Цин сделал в лагере падальщиков, заставило остальных падальщиков, услышав об этом, относиться к этой могиле с большим уважением. Даже если они не помогали пропалывать траву, они не стали бы разрушать или беспокоить могилу. В конце концов, все они были падальщиками. Иметь место для погребения после смерти – это уже само по себе счастье. Зачем рисковать, не имея никакой выгоды, чтобы разрушить ее? Сюй Цин молча подошел к надгробию и сел перед могилой. Он поднял руку и убрал траву вокруг, а затем взял флягу, сделал глоток и вылил немного на могильную землю. «Командир Лэй, грандмастер Бай тоже ушел», – тихо сказал Сюй Цин, прислонившись к большому дереву и глядя на черные облака в небе сквозь просветы в кроне дерева. Капитан молчал, глядя на могилу, а затем на Сюй Цина. Он ничего не сказал и не подошел ближе, а отошел в сторону. Он знал, что в этот момент Сюй Цину нужно побыть одному. Сюй Цину действительно нужно было побыть одному. Он прислонился к дереву и молча пил вино. Когда начало темнеть, Сюй Цин поднял голову и посмотрел на дальний лес. Там ничего не было. «Командир Лэй, ты говорил, что тот, кто выживет, услышав здесь пение во второй раз, увидит того, кого больше всего хочет увидеть. Но я хочу увидеть многих людей. Не знаю, увижу ли я их всех, если однажды действительно услышу пение», — тихо пробормотал Сюй Цин и снова сделал глоток вина. Вокруг было тихо, не было ни звука. Небо постепенно темнело, и вскоре весь лес погрузился во тьму. Сюй Цин молчал. Спустя еще полчаса он вздохнул, поклонился могиле, постучал головой о землю и, вставая, поставил флягу на могильную землю. «Я так и не нашел цветок небесной судьбы», — Сюй Цин посмотрел на надгробие, а затем развернулся и пошел вдаль. Шаг за шагом он постепенно исчезал в ночи. Вскоре после того, как Сюй Цин ушел, сзади послышались шаги, это был капитан. «Сюй Цин, когда будет возможность, сходим ко мне домой. Я тоже давно не был там, чтобы почтить память предков», — капитан тихо заговорил хриплым голосом. Сюй Цин кивнул. В темноте их фигуры шли по темному лесу. По пути им не встретилось ни одного зверя. Звериный инстинкт подсказывал им, что эти двое, появившиеся сегодня в лесу, сильно отличаются от обычных падальщиков. Поздно ночью Сюй Цин пришел в долину. Идя по долине, он видел, что кровь, пролитая здесь в прошлом, давно заросла травой. За 2-3 года семилистная трава снова разрослась, и не было видно никаких следов ее сбора. Очевидно, что эту долину пока не обнаружили другие падальщики. Глядя на разрушенный деревянный дом вдали, Сюй Цин вспомнил, как он варил там яд. Тень тоже явно волновалась здесь. Что касается предка алмазной секты, то он молчал с тех пор, как Сюй Цин вернулся. Сюй Цин знал, что, включая запретную зону, обширная территория за ее пределами была не только его бывшим местом жительства, но и местом тени, а также предка алмазной секты. Пройдя через долину, Сюй Цин посмотрел на группу храмов вдали. Ночью, когда в небе сверкали молнии, Сюй Цин увидел в мгновенной вспышке света, что группа храмов все еще стояла там, не изменившись с тех пор. Можно представить, что даже спустя долгое время, даже если бы в лагере падальщиков снаружи сменилось несколько поколений, эта группа храмов все равно будет стоять здесь, вечная и неизменная. «Хаэм, здесь тоже есть храм Великого Неба», — Сюй Цин пристально осматривал, а капитан позади него тихо воскликнул. «Храм Великого Неба», — Сюй Цин повернулся к капитану, вспомнил. «Воскликнул капитан, я видел, как ты использовал необычную технику, создающую большой клинок. Она показалась мне знакомой. А теперь, глядя на тебя, я начинаю думать, неужели ты постигал здесь клинок Великого Рассвета?» Капитан говорил все громче. Его глаза расширялись от удивления. «Не может быть. Чем больше я вспоминаю твою технику, тем больше она походит на него. Неужели я прав? Боже мой, это же клинок великого рассвета. Ты хоть знаешь, что это такое? Это же невероятно. Сюй Цин пристально посмотрел на капитана. Он уже хорошо знал его привычку напускать туману и понимал, что если задаст вопрос, то, скорее всего, в итоге задолжает ему кучу духовных камней. Сюй Цин знал, что с такими людьми лучше всего молчать и ждать, пока они сами не выложат все на чистоту. Он отвел взгляд и направился к храмовому комплексу. Капитан подмигнул ему и последовал за ним, продолжая восхищаться. Невероятно, а вот это да. Пока капитан изумлялся, Сюй Цин добрался до храмового комплекса и нашел храм, в котором он постигал клинок великого рассвета. Он вошел внутрь, посмотрел на статую и сел, скрестив ноги. В этот раз он вернулся не только чтобы почтить память командира Лея, но и чтобы попытаться еще раз постичь клинок и увеличить его мощь. И правда, образ истинного пути рассвета, воскликнул капитан, войдя в храм. Статуя привлекла его внимание, и он быстро обошел ее вокруг. Затем он посмотрел на сидящего Сюй Цина, который пытался что-то постичь, подмигнул ему с лукавой улыбкой и промолчал. Время шло, наступила ночь. Сюй Цин был немного разочарован, но он пришел к выводу, что для постижения клинка великого рассвета требуется определенное время, которое может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Поэтому с первыми лучами утреннего солнца Сюй Цин встал. Капитан же сиял, как весенний лук. Не получилось? Да, я так и думал. Было бы странно, если бы у тебя получилось. Почему? Удивился Сюй Цин. Не выдержал, решил спросить, почему перестал терпеть. Капитан был очень доволен собой. Сюй Цин посмотрел капитану в глаза и промолчал. Капитан подмигнул ему и тоже ничего не сказал. Спустя некоторое время Сюй Цин вздохнул. «Старший брат, расскажи мне, почему у меня не получилось?» Капитан расхохотался, довольный собой, и кашлянул. «Ну, хорошо, расскажу. Но ты мне должен 50 тысяч духовных камней, не забудь». Сказав это, капитан выпалил. Говорят, что храм Великого Неба появился еще в эпоху Великого Рассвета в Империи Пути Рассвета, но об этом государстве сохранилось очень мало сведений. Лишь в некоторых запретных зонах остались такие храмы. Во всех них установлены одинаковые статуи божеств. Много лет назад кто-то обнаружил, что эти храмы на самом деле содержат удивительное наследие, которое можно считать императорской техникой. Ее могут постигать представители всех рас, однако постичь ее очень сложно. Это зависит от удачи, и в каждом храме хранится своя техника владения клинком. Поэтому никто не знает, сколько всего техник входит в это наследие императорского уровня. Говорят, кому-то удалось постичь одну технику, кому-то две или три. Похоже, максимум, что кому-то удалось постичь, это 6 или 7 техник. Но как бы то ни было, их мощь не вызывает сомнений. Постижение 3 и более техник делает божественную технику сравнимой с техникой почти императорского уровня. А если постичь 6 или 7, то она точно достигнет императорского уровня. Что касается храма Великого Неба, то он есть не только здесь. В запретной зоне Феникса, рядом с сектой, есть огромные руины, в центре которых находится такой же храм. Я как-то пытался там постичь технику, но у меня не вышло. У тебя будет возможность заглянуть туда, когда представится случай. Капитан сделал паузу, его лицо приняло странное выражение. Кстати, если кто-то постигнет технику владения клинком в храме Великого Неба, то поток наследия статуи в этом храме рассеется. Он восстановится только через 30 лет, и тогда другие смогут попытаться постичь технику. Так что вчера вечером у тебя не было шансов на успех. Это не я тебе не сказал, это ты меня не спросил. Мне, кстати, было интересно, чем ты там всю ночь занимался? На лбу Сюй Цина вздулась вена. Капитан кашлянул. Конечно, есть способ ускорить процесс. Нужно убить рядом со статуей того, кто постиг технику с ее помощью. Тогда поток наследия статуи мгновенно восстановится, и другие смогут попытать свою удачу. Глава 223. Неуспокоенные души. Слушая капитана, Сюй Цин прищурился. Он смотрел на статую в храме и только сейчас узнал о ее происхождении. Вспоминая тот удар клинком, Сюй Цин обрел большее понимание. Капитан тоже вздохнул про себя. Он знал, что такое провидение не так просто получить. Для этого нужен не только талант, но и удача. Самое главное, что статуя уже утратила свою духовную сущность, и капитан не мог просто убить Сюй Цина, чтобы получить шанс на прозрение. Более того, он чувствовал, что может и не победить, понимая, что этот парень скрывает свою истинную силу. Поэтому, несмотря на огромный интерес к клинку Великого Рассвета, капитан ничего не мог поделать. На рассвете Сюйцин не стал углубляться в запретную зону. Даже с его нынешним уровнем культивации он все еще чувствовал исходящее из глубин запретной зоны злой умысел, божественное сознание, которое фиксировалось на нем. Поэтому, бросив несколько взглядов, Сюйцин принял решение уйти. Там, где есть храм Великого Неба, обычно печатью сдерживают какое-то великое зло. Сюйцин, эта запретная зона рядом с твоим домом очень непростая. Капитан тоже почувствовал божественное сознание из глубин запретной зоны, которое фиксировалось на них, и, многозначительно посмотрев в ту сторону, выдохнул немного холодного воздуха. Сюйцин ничего не сказал, поднялся в воздух и решил не идти пешком. Взмахнув рукой, он с грохотом грома умчался прочь. Капитан усмехнулся и тоже взлетел, но, находясь в воздухе, он несколько раз оглядывался на храм и на глубины запретной зоны. В небе над глубинами запретной зоны туман медленно двигался, напоминая развивающиеся в небе черные волосы женщины. Из глубин темного леса поднималась густая злоба, впитываясь в облака и делая волосы еще гуще. Издали казалось, что вся запретная зона похожа на женский череп. Интересно, какое зло здесь печатью сдерживают? Хочется взглянуть, пробормотал капитан, немного помешкал и полетел к Сюйцину. «Сюйцин, куда ты направляешься? Неужели просто вернешься в секту?» — спросил капитан, оказавшись рядом с Сюйцином. Потянулся, достал яблоко и начал есть. «Я собираюсь найти черный рынок и продать кое-что», — спокойно ответил Сюйцин. «Продать что-то на черном рынке? Краденое?» Глаза капитана заблестели. Сюйцин посмотрел на капитана и кивнул. «Дай-ка взглянуть, или можешь продать мне? Я обожаю краденое». Капитан пришел в восторг, Сюйцин немного засомневался, ему не хотелось продавать знакомому, если тот заметит, что от артефакта закона осталась одна оболочка, которая разлетится вдребезги от малейшего прикосновения, то сразу же найдет его. «Эти вещи лучше продавать на черном рынке», — вежливо отказался Сюйцин. «Малыш Ацин, я должен тебя поругать, нельзя быть таким жадным, кому продавать хорошие вещи, как не своим? Неужели я тебе не нравлюсь? У меня есть деньги». Капитан вытаращил глаза. Сюйцин сделал странное лицо, кашлянул и решил не обманывать капитана. Он проигнорировал его слова, ускорился и направился прямо к телепортационному массиву города Оленьего Рога. Что касается черного рынка, то он уже разузнал о нем у предка алмазной секты до своего приезда. Рынок находился в городе Леню, недалеко от территории культа отверженного пути. Окрестности были еще более пустынными, чем Красные Равнины, поэтому это место также не пользовалось популярностью у различных сил, но зато там собирались жестокие злодеи, и постепенно оно превратилось в торговую площадь черного рынка. Он собирался продать там артефакты закона, из которых предок алмазной секты высосал 70% всей силы, а затем подделал, придав хороший вид. Изначально Сюйцин не собирался их продавать, но в последнее время он потратил слишком много ресурсов на создание маленьких черных жуков. Теперь у него в кармане осталось немного духовных камней. «Продам и вернусь в секту», — решил Сюйцин. Он мчался вперед, приближаясь к городу Оленьего Рога. Казалось, что через каких-то полчаса он доберется до города, но вдруг Сюйцин остановился в воздухе и посмотрел вниз. Внизу по дороге в город Оленьего Рога двигался караван. Караван состоял из более чем 30 повозок, полностью черных, от крыши до колес. Люди в повозках и сопровождающие их стражники тоже были одеты в черные одежды. Все это выглядело зловеще и угрожающе. В этих краях мало кто осмеливался связываться с таким караваном, особенно учитывая, что в нем явно присутствовали культиваторы высокого уровня конденсации ЦИ, чья аура распространяла ощутимое давление. В центральной повозке Сюйцин заметил старика. Уровень культивации старика был возведение основания, но он еще не достиг стадии зажжения огня жизни и сияющего состояния. Сюйцин понял, что, судя по колебаниям силы дхармы, старик открыл 15 или 16 отверстий дхармы. Другие повозки, возможно, казались обычными снаружи, но Сюйцин ясно видел, что каждая из них представляла собой клетку, в которой находилось разное количество падальщиков. Среди них были мужчины и женщины, в основном дети, все без сознания. Были и взрослые, бодрствующие, но с потухшим взглядом, обессиленные, лежащие в клетках в полном отчаянии.